было что-то абсурдное в самом предположении защищать международный порядок во имя так называемых «отличников разоружения», а не ради обеспечения жизненно важных национальных интересов. Более того, поскольку графики всеобщего разоружения потребовалось бы обсуждать годами, то универсальный договор о взаимопомощи образовывал огромный временной вакуум. А если обязательства Лиги по оказанию сопротивления агрессору относятся к отдаленному идеальному будущему, то Франции и любой другой стране, находящейся под угрозой нападения, предстояло встретиться с опасностью в одиночку. Несмотря на оговорки, договор поддержки не нашел. Соединенные Штаты и Советский Союз вообще отказались его рассматривать. Германию даже не спрашивали. Как только стало ясно, что проект договора обяжет Великобританию, имеющую колонии на всех континентах, помогать любой жертве агрессии где бы то ни было, премьер-министр лейбористского правительства Рамсей Макдональд почувствовал себя обязанным заявить, что Великобритания не примет этот договор, хоть она оказывала содействие в его подготовке. К тому времени стремление Франции обеспечить свою безопасность превратилось в одержимость, ни в коей мере, не желая признать тщетность своих усилий, она так и не отказалась от поиска критериев, совместимых с принципом коллективной безопасности, особенно поскольку британское правительство во главе с Рамсеем Макдональдом оказывало решительную поддержку идеям коллективной безопасности и разоружения, так называемым прогрессивным планом Лиги. Страница 227. В итоге Макдональд и новый французский премьер-министр Эдуард Эрио выработали вариант предыдущего предложения. Женевский протокол 1924 года требовал арбитража Лиги по всем международным конфликтам и установил три критерия универсальных обязательств перед жертвами агрессии. Если агрессор не позволяет Совету урегулировать спор полюбовно. Если он воздерживается от передачи дела для правового урегулирования или арбитража. И, конечно, если жертва – член системы всеобщего разоружения. Каждый участник протокола обязан был оказывать поддержку жертве агрессии всеми доступными ему средствами против определенного подобным образом агрессора. Смотри, Карр. 20-летний кризис. Страница 200 и следующие. Женевский протокол, однако, потерпел неудачу по той же самой причине, что и договор о взаимопомощи и все прочие схемы коллективной безопасности 20-х годов. Он заводил Великобританию слишком далеко, но был явно недостаточен для Франции. Великобритания предложила его, чтобы вовлечь Францию в систему разоружения, а не ради создания для себя новых обязательств в сфере обороны. Франция же воспринимала протокол в первую очередь как обязательство по взаимопомощи. Причем разоружение, если оно вообще интересовало Францию, находилось для нее на втором плане. И чтобы дополнительно подчеркнуть бесплодность этой попытки, Соединенные Штаты объявили, что не будут считаться Женевским протоколом или терпеть какое бы то ни было вмешательство в торговые отношения США на базе его условий. А когда начальник британского штаба имперской обороны предупредил о том, что протокол создает опасную нагрузку на британские вооруженные силы, кабинет от него отказался уже в начале 1925 года. Складывалась нелепейшая ситуация. Сопротивление агрессии ставилось в зависимость от предварительного разоружения жертвы. Геополитические соображения – стратегическая важность региона, то есть соображения, по которым нации вели войны множество столетий, лишались законности. В соответствии с подобным подходом, Великобритания защищала бы Бельгию не потому, что это жизненно важная территория со стратегической точки зрения, а потому, что она разоружилась. После многих месяцев переговоров демократические страны не продвинулись ни в сторону разоружения, ни в сторону безопасности. Тенденция превратить в рамках концепции коллективной безопасности агрессию в абстрактно-правовую проблему и отказ от рассмотрения каких-либо конкретных угроз или обязательств несли с собой вместо уверенности деморализацию. Несмотря на страстное словесное восхваление концепции, Великобритания явно рассматривала обязательства в рамках системы коллективной безопасности как менее реальные, чем условия традиционных альянсов. Ибо кабинет оказался весьма изобретателен в деле сочинения разнообразных формул коллективной безопасности, зато решительнейшим образом отвергал формальный союз с Францией на протяжении полутора десятилетий до самого кануна войны. Конечно, он не проводил бы подобного разграничения, если бы не рассматривал обязательства в рамках системы коллективной безопасности как менее реальные или позволяющие с большей легкостью от них уклониться, в отличие от обязательств, вытекающих из союзных договоров. Самым мудрым для союзников курсом был бы добровольный отказ от самых тяжких для Германии условий Версаля и создание прочного франко-британского союза. Именно это имел в виду Уинстон Черчилль, когда пропагандировал союз с Францией, в кавычки, «если, и только если, она целиком и полностью переменит свое отношение к Германии и лояльно отнесется к британской политике сотрудничества и дружбы с Германией». Кавычки закрыты. Смотри «Карстен. Британия и Веймарская республика», страница 81. Однако такая политика так и не проводилась последовательно. Французские руководители чересчур боялись как Германии, так и собственного общественного мнения, которое было Германии в корне враждебно, а британские лидеры с подозрением относились к французским планам. Страница 228. Положение о разоружении, содержавшееся в Версальском договоре, углубили пропасть между Англией и Францией. По иронии судьбы, они расчистили Германии дорогу к военному паритету, что с учетом слабости Восточной Европы означало в долгосрочном плане обретение геополитического превосходства. Вдобавок, союзники в довершение к дискриминации проявили некомпетентность, не позаботившись о создании механизма проверки соблюдения условий разоружения. В письме полковнику Хаузу в 1919 году Андре Тардье, ведший от имени Франции переговоры в Версале, предсказывал, что неспособность создать механизм проверки подорвет в договоре силу статей о разоружении. Кавычки. «Сконструирован слабый инструмент, опасный и абсурдный. Положим, Лига заявит Германии. Докажите, что мои сведения ложны, или даже мы желаем проверить. Но это будет означать требование права на инспекцию, и Германия ответит, на основании чего? А Германия ответит именно так и будет права, давая подобный ответ, если договор не принудит ее признать право на инспекцию». Кавычки закрыты. Смотри письмо Тардье Хаузу от 22 марта 1919 года. В книге Тардье «Правда о договоре», страница 136. В те невинные денечки, когда контроль над вооружениями еще не стал темой академического изучения, никому не казалось странным предлагать Германии проинспектировать свое же собственное разоружение. Правда, для порядка была создана союзническая военная контрольная комиссия. Но она не обладала правом независимой инспекции. Она могла лишь запросить у германского правительства информацию о германских нарушениях. Не слишком-то надежная процедура. Комиссия была распущена в 1926 году, оставляя проверку германского послушания на долю разведывательных служб. Неудивительно, что статьи о разоружении нарушались самым грубым образом еще задолго до прихода Гитлера к власти и его решительного от них отказа. На политическом уровне германские руководители всячески ратовали за осуществление всеобщего разоружения, предусмотренного Версальским договором, по которому их собственное разоружение составляло лишь первый этап. Со временем им удалось заручиться британской поддержкой этого предложения, и они также этим пользовались, чтобы оправдать невыполнение других условий договора. Чтобы оказать давление на Францию, Великобритания объявила о невероятно резком сокращении своих сухопутных сил, на которые она никогда не полагалась, в смысле обеспечения безопасности, однако вовсе не флота, на который она, конечно, полагалась. С другой стороны, безопасность Франции целиком и полностью покоилась на численном превосходстве ее постоянной армии над германской, ибо промышленный потенциал Германии и численность ее населения значительно превосходили показатели Франции. А нажим на наследство в целях изменения этого соотношения путем германского перевооружения или французского разоружения имел своим практическим последствием изменение результатов войны. Ибо к моменту прихода Гитлера к власти стало совершенно очевидно, что статьи договора, касающиеся разоружения, скоро будут разбиты в пух и прах, и геополитические преимущества Германии станут совершенно явными. Репарации послужили еще одним поводом для разлада между Францией и Великобританией. Страница 229. До Версальского договора считалось аксиомой, что побежденный платит репарации. После франко-прусской войны 1970 года Германия сочла достаточным для возмещения с Францией сам факт своей победы. Точно так же она поступила в 1918 году, предъявив гигантский счет России в отношении выплаты репарации в подписанном в Брест-Литовске договоре. Но в новом мире, созданном Версалем, союзники уверили самих себя, что репарации требуют морального оправдания. И оно отыскалось в статье 231 относительно виновности в войне, о чем мы уже говорили в предыдущей главе. Эта статья подвергалась яростным нападкам в Германии, и она полностью зачеркивала и без того не слишком явное желание сотрудничать в деле мирного урегулирования. Одним из потрясающих аспектов Версальского договора было то, что его составители, включив в текст столь оскорбительно точную формулировку виновности в войне, не указали точную сумму репарации. Определение объема подлежащих выплате репарации возлагалось на будущую комиссию экспертов, ибо сумма, на которую союзники заставили рассчитывать свою общественность, была до такой степени невероятной, что она бы ни за что не прошла скрупулезного анализа Вильсона или аналитического контроля серьезных финансовых экспертов. Подобным образом репарации, как и разоружение, стали подспорьем германских сторонников пересмотра договора. Эксперты все больше и больше ставили под сомнение не только моральность, но и обоснованность претензий. Ярчайшим примером послужил труд Джона Мейнарда Кейнса «Трактат об экономических последствиях мира». Смотри, Джон Мейнард. Трактат об экономических последствиях мира. Лондон, Макмиллан, 1919 год. И потом способность победителя требовать что-то в свою пользу всегда уменьшается со временем. Что не получено в шоке поражения, становится намного труднее добыть позднее. Урок, который Америке пришлось усвоить, применительно к Ираку в конце войны в Персидском заливе в 1991 году. И лишь в 1921 году, то есть через два года после подписания Версальского договора, была окончательно установлена цифра репараций. Она оказалась абсурдно высока. 132 миллиарда золотых марок, примерно 40 миллиардов долларов, что в сегодняшнем масштабе цен означает 323 миллиарда долларов. Сумма, которая обусловила бы германские платежи вплоть до окончания века. Само собой разумеется, Германия объявила о своей несостоятельности. Даже если бы международная финансовая система выдержала столь крупный трансфер фондов, ни одно германское демократическое правительство не выжило бы, дав на это согласие. Летом 1921 года Германия выплатила первый взнос в счет репарации, произведя трансфер 1 миллиарда марок – 250 миллионов долларов. Но она совершила это, отпечатав бумажные марки и продав их на открытом рынке как валюту. Иными словами, произведя инфляцию собственной денежной единицы до такой степени, когда о трансфере маломальски значительных фондов уже не могло быть и речи. К концу 1922 года Германия запросила четырехлетний мораторий на репарации. Деморализация Версальского международного порядка и Франции, его столпа, шла полным ходом. Система принуждения в деле получения репараций не существовала, как не было должного контроля над разоружением. Страница 230. А поскольку Франция и Великобритания по обоим этим вопросам имели противоположные мнения, Германия пребывала в раздражении, а Соединенные Штаты и Советский Союз оставались вне игры. Версаль на деле породил не мировой порядок, а что-то вроде внешнеполитической партизанской войны. Через 4 года после победы Антанты положение Германии в переговорном плане оказалось прочнее, чем у Франции. В этой обстановке британский премьер-министр Ллойд Джордж обратился с призывом созвать в Генуе в апреле 1922 года международную конференцию, что представляло собой разумную попытку обсудить вопросы репараций, военных долгов и европейского восстановления в виде единого пакета проблем, как это было сделано поколением позднее при обсуждении так называемого плана Маршалла. Поскольку бессмысленно было говорить об экономическом возрождении Европы в отсутствии двух крупнейших стран континента, к тому же являвшихся крупнейшими должниками, впервые за послевоенный период на международную конференцию были приглашены Германия и Советский Союз, две пары европейской дипломатии. Результатом оказался не вклад в дело создания международного порядка, на что надеялся Ллойд Джордж, а возможность объединения двух изгоев. Со времен французской революции на европейском горизонте не появлялось ничего даже отдаленно напоминающего Советский Союз. Впервые по прошествии более 100 лет одна из стран официально посвятила себя свержению существующего порядка. Французские революционеры стремились изменить характер государственного устройства. Большевики, сделав еще один шаг, предлагали уничтожить государство как таковое. «Как только государство исчезнет, как говорил Ленин, не будет нужды в дипломатии и внешней политике». Поначалу подобный подход озадачивал как самих большевиков, так и тех, с кем они обязаны были иметь дело. На ранних этапах своего существования большевики разработали теории классовой борьбы и империализма как причин возникновения войн. Однако они никогда не задавались вопросом, как вести внешнюю политику с суверенными государствами. Они были уверены в том, что вслед за их победой в России в течение нескольких месяцев разразится мировая революция. Крайние пессимисты полагали, что этот срок может растянуться до нескольких лет. Лев Троцкий, первый советский министр иностранных дел, считал себя не столько служащим, сколько разоблачителем, призванным в целях дискредитации капиталистов сделать достоянием гласности различные секретные договоры, при помощи которых те намеревались разделить между собой военную добычу. Свою задачу он сводил к, кавычки, выпуску нескольких революционных прокламаций к народам мира, чтобы затем закрыть лавочку. Кавычки закрыты. Смотри, Карл Эдуард Холлетт. Большевистская революция. 1917-1923 годы. Том 3. Нью-Йорк, Лондон. W.W. Norton. Tape at. 1985 год, страница 16. Ни один из первых коммунистических лидеров не представлял возможным сосуществование коммунистического государства с капиталистическими странами в течение десятилетий. А поскольку через несколько месяцев или лет государство, как ожидалось, должно было исчезнуть совершенно, основной задачей советской внешней политики на раннем этапе было скорее оказание помощи мировой революции, а не регулирование межгосударственных отношений. При подобных обстоятельствах исключение Советского Союза из числа версальских миротворцев было понятно. У союзников не было побудительных мотивов включать в свою работу страну, уже заключившую сепаратный мир с Германией, страну, чьи агенты пытались свергнуть их правительство. Да и Ленин со своими коллегами не имел ни малейшего желания участвовать в создании международного порядка, который они намеревались разрушить. Страница 231. Бесконечно сложные и запутанные дебаты внутреннего характера среди первых большевиков никоим образом не подготовили их к тому, что они могут унаследовать состояние войны. У них отсутствовала конкретная программа мира, потому что они рассматривали собственную страну не как государство, а как наглядный пример. И потому действовали так, как будто окончание войны и переход к европейской революции был единым процессом. И действительно, их первым внешнеполитическим декретом, изданным на следующий же день после революции 1917 года, был так называемый «Декрет о мире», призыв к правительствам и народам мира заключить то, что они называли «демократическим миром». Иллюзии большевиков быстро рухнули. Германское верховное командование согласилось на переговоры в Брест-Литовске о заключении мирного договора и на перемирие на время продолжения переговоров. Поначалу Троцкий воображал, что сможет воспользоваться угрозой мировой революции в качестве инструмента давления по ходу переговоров и выступать в роли своего рода доверенного лица пролетариата. К несчастью для Троцкого, германскую делегацию возглавлял не философ, а победоносный генерал. Макс Гофман, начальник штаба Восточного фронта, понимал смысл соотношения сил и предложил в январе 1918 года условия, жесткие до невозможности. Он потребовал аннексии всей территории, примыкающей к Балтике, куска Белоруссии, подтверждение протектората де-факто над независимой Украиной и огромной контрибуции. Устав от проволочек Троцкого, Гофман в конце концов предъявил карту, где широкой голубой линией была обозначена граница германских требований и дал ясно понять, что Германия не отступит за эту линию до тех пор, пока Россия не демобилизуется. Иными словами, пока она не станет беззащитной.